Глава 25. Претерпеть до конца. В подневольных мытарствах и скитаниях все члены царской семьи вели себя невероятно мужественно и достойно. Не роптали, не стонали, никаких слезных прошений в руководящие инстанции не отправляли. Ни одного неверного шага, ни одного двусмысленного поступка, жеста, слова. Высота и чистота помыслов и дел просто беспримерные. В те страшные месяцы святейший патриарх Тихон говорил: «Умереть ныне не мудрено, нынче труднее научиться, как жить». Царственные мученики подарили потомкам не только нетленный пример подвига праведной смерти, но и подвиг благочестивой жизни в условиях исторического небытия. Надежда и вера освещали их последний земной срок. Они являли такой образец незлобия, смирения и красоты душевной, что даже самые жестокие тюремщики поражались. Трудно им было. Но тяжесть проистекала не от собственных неудобств и унижений. Все это вторично, важнее другое. Как заметила Александра Федоровна в письме в середине декабря 1917 года, он, император, просто удивителен. Такая кротость, несмотря на все ужасные страдания за страну, настоящее чудо. Гибель России угнетала. Расстраивала день и ночь, каждодневно. Государь и государыня, наделенные живым христианским чувством сопереживания, имея ясное око духовное, с трепетом душевным воспринимали торжествующую бесовщину. Они знали на все воля Божия и беспрестанно молились Всевышнему, чтобы явил заблудшим душам милость, вразумил их, избавил людей от жестокосердия. Если даже и согласиться с несправедливым утверждением, что народ их отверг, то бесспорно другое. Они народа своего ни на миг не отвергали. Они были вместе с ним в радости и свете. Они остались с ним в горе и темноте. Нельзя сказать, что путь смиренного восхождения к престолу Всевышнего царственным узникам давался легко. Но, наверное, тяжелее всех Александре Федоровне. После пережитого в конце февраля, начало марта 1917 года, потом не раз поражалась своему мужеству и хладнокровию тогда, многое в ней переменилось. Резкие оценки, жесткие реакции на происходящее вокруг, нетерпимость к окружающим оставались в прошлом. Смирение, которого порой раньше не доставало, овладело душой. В одном письме из Тобольска заметила: «Все прошло. Новую жизнь надо начинать и о себе забыть. Ныне она только мать, жена, и ее удел сделать все, чтобы скрасить жизнь близким». В январе 1918 года написала: «Мне нелегко, но я так благодарна за все, что имела. Я теперь старая и далеко от всего, всех своих дорогих Богу отдала и святой Божьей Матери. Она всех покрывает своим амофором». В последние месяцы земного бытия Николай Александрович и Александра Федоровна любили друг друга так же горячо, как в далекой молодости, в те незабываемые месяцы 1894 года, когда души переполняла радость и счастье. Постоянно о том вспоминали в неволе, обсуждали разные эпизоды. Эта тема никогда не надоедала. Теперь они стали полностью и окончательно одним целым и могли проводить без спешки вместе многие часы. В некоторых сочинениях, фильмах и спектаклях о жизни Николая Александровича и Александры Федоровны нередко утверждается, что якобы после отречения супруга устраивала мужу сцены, закатывала истерики, что чуть ли не каждодневно терроризировала его морально. Подобное к действительности не имеет никакого отношения и лишь показывает, насколько сочинители не знают, да и не хотят знать царственных героев. Царица любила мужа больше жизни и, несмотря на бурный, импульсивный характер, никогда не позволяла ничего, что могло бы досадить и огорчить его. Она плакала, плакала и при муже, а несколько раз и вместе с ним, но никаких истерик не существовало и в помине. Она являлась для него теперь единственной надежной опорой на этой грустной земле. И о том знала. Александра Федоровна восхищалась самообладанием Ники, что придавало силы и ей. Большую часть срока заключения в Царском, Тобольске и Екатеринбурге царица себя неважно чувствовала. Часто болели ноги, кружилась голова, слабость была страшная, да и зубная боль нередко мучила. Но и в этом своем состоянии старалась сохранять присутствие духа. Много читала, главным образом книги духовного характера, занималась с детьми, особенно много с Алексеем, и в первые месяцы нередко музицировала, рисовала. В письме Анне Александровне Вырубовой в январе 1918 года признавалась: «Люблю уроки закона Божьего с детьми. Читаем Библию, говорим, читаем описание жизни святых, объяснение Евангелия, изречения, объяснение молитв, службы и так далее». Практически каждый день царица уделяла время духовным занятиям с детьми, особенно много с Алексеем, но и другие не были обойдены вниманием матери. Дневник Александры Федоровны пестрит заметками об этом. Вот лишь некоторые за январь 1918 года. Алексей. Евангелие святого Марка, главы 6-7 и размышления о божественной литургии, 8 января. Татьяна читала мне истолкование некоторых мест притч Христа, 13 января. Алексей, Евангелие Марка, 7-8 главы и молитвы, 15 января. Алексей, Евангелие Марка, 8-9 главы, чтение по-славянски, 17 января. Мария, закон Божий, чтение, 18 января. Алексей, дружба Давида и Анафана. Давид просил у священника Ахимелека хлеб, тот дал ему хлеб и предложение. Давид убежал дальше от Саула, скрылся в пещеру Адоламскую, невдалеке от Вифлеема. Давид пошел в Массифу Моавитскую к царю. 19 января. Примечание. Ветхий Завет. Первая книга царств. Главы 20-22. Татьяна. Духовное чтение «Иисус, сын Сираха». 35-37 главы. 27 января. Алексей. Евангелие Марка, 10-11 главы. Размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя, 29 января. Татьяна. Духовное чтение. Мария. Псалмы 120-139. 1 февраля. До самого конца земного срока духовное чтение оставалось важным и непременным делом, потребностью их душ. Даже в последний вечер в Екатеринбурге 3 июля 1918 года дочь Татьяна читала матери книги пророков Амоса и Авдия. Вокруг бушевали безумные страсти, все колебалось и рушилось, а великая семья, объединенная любовью к Иисусу Христу и любовью к друг другу, была похожа на нерушимый скит, на обитель благочестие в сошедшем с ума мире. В Тобольске коменданту с трудом удалось разыскать и доставить в губернаторский дом рояль. Это стало радостью для узников, особенно для Александры Федоровны. Грик, Шуберт, Бетховен, Шопен, Лист. Знакомые с юности вещи вспоминала, играла сама, а часто и вместе со старшими девочками. Зимой к роялю подходило редко, было страшно холодно, и пальцы деревенели. По временам чувствовала себя совсем старой. Волосы на голове почти все поседели, сильно похудела. Когда не одевала корсета, платья на ней сидели, как мешки. В одном из писем Анне Александровне Вырубовой, говоря о себе, Александра Федоровна заметила: «Ты увидишь старушку». Прослужившая 17 лет в царской семье, няней Александра Александровна Теглева позже вспоминала: «Государыня была высокого роста, средней полноты. Она была раньше очень красива, но в последнее время, особенно после революции, она сильно постарела. У нее появилось в Тобольске очень много седых волос, и она утратила здесь прямоту своего стана. Она много молилась и была очень религиозна. Я не видела никогда столь религиозного человека». После крушения Александра Федоровна не только во многих и во многом разуверилась, но в чем-то и утвердилась. Она теперь знала наверняка, как жестоко и несправедливо бывает масса, как лживы и беспощадны оценки толпы. Уже и не удивлялась, что такие глупости и подлости о них сники пишут. Знала, что это началось уже давно, а когда они превратились в невольников, лишенных всякой власти и защиты, вот теперь-то уж ничего и никого не стеснялись. Все, что им дорого, ценно, всех, кого любили, шельмовалось и осквернялось, всех подвергали поношению. Царица уже давно не сомневалась, что против них ведется целенаправленная деятельность, что их дискредитируют умышленно. Нынче же грязную клевету не только о них сочиняют, но и печатают ее в газетах. Какое-то массовое умопомрачение. Царица сохранила старые дружеские привязанности и писала тем, кому верила, с кем была в разлуке, изливая на бумаге душу. При этом надлежало быть предельно осторожной. Письма передавались незапечатанными или коменданту, или комиссару, и в таких случаях ни о чем существенном не сообщала. Но до самого перевода в Екатеринбург через верных горничных и слуг имела возможность отправлять нелегально весточки на волю. Сама тоже получала оттуда корреспонденцию, которая и радовала, и печалила. Царица понимала, что если ее нелегальная переписка попадет в руки властей и тюремщиков, жди новых неприятностей. Уж и так их подозревают невесть в чем, и не надо давать злодеям никаких поводов. Тюремщикам и надзирателям не удалось пресечь недопустимые сношения, продолжавшиеся до самого Екатеринбурга. Родственной переписки почти не вела. Несколько небольших посланий в Крым и все. Ксения и Сандро для нее уже давно стали далекими, а Ольга, добрая и честная, слишком была погружена в личное семейное счастье и слишком находилась под влиянием своей матери, ничего скрывать от нее не умела. Примечание. 12 августа 1917 года у великой княгини Ольги Александровны появился долгожданный ребенок, сын Тихон. Радостное событие случилось в Крыму в имении Айтадор.